Глава 36. Было совсем темно, когда Роберта вечером украдкой выскользнула из дому, чтобы встретиться с Клайдом. Но перед этим сколько сомнений и борьбы с самой собою. Ей не только трудно было преодолеть собственные внутренние колебания. С тех пор, как она приехала сюда, она никуда не выходила без Грейс Мар. Роберта решила сказать Ньютонам, хозяевам своего жилья, что в этот вечер она должна пойти к миссис Брейли, чтобы поучиться шитью. В половине девятого, когда наконец совсем стемнело, она пошла по направлению к Сентрал-авеню, а оттуда кружным путем вернулась на условленное место в конце Тейлор-стрит. Клайд был уже там. Он стоял, прислонясь к старому деревянному забору, окружавшему кукурузное поле, и смотрел на городок, огни которого светились сквозь листву деревьев. Легкий ветерок шелестел в высоких стеблях кукурузы позади Клайда, в листве деревьев над его головой. А далеко в вышине сверкали звезды, большая и малая медведица, Млечный путь, их когда-то ему показывала мать. И Клайд думал о том, как изменилось его положение здесь по сравнению с Канзас-Сити. Здесь он убедился, что не так уж неинтересен, как ему казалось раньше. Девушки на него заглядываются, и он теперь уже не так боится их. Глаза Роберты сказали ему, как сильно он ей нравится. Вот и у него есть подруга. Когда она придет, он обнимет ее и поцелует. И она не сможет ему противиться. И вдруг он увидел Роберту. Нарядная, оживленная и тем не менее встревоженная, она остановилась в конце улицы, озираясь, как пугливый осторожный зверек. Клайд тотчас поспешил к ней навстречу и тихонько окликнул ее. «Привет! Как мило, что вы пришли! Трудно было выбраться?» «Еще бы не трудно!» И она стала подробно и красочно рассказывать о том, как неловко вышло с Ньютонами. Она совсем забыла о своем обещании пойти с ними в церковь, а тут еще и Грейс заявила, что не пойдет без нее. И ей пришлось солгать, ужасно солгать, будто она идет к миссис Брейли учиться шить. «Но знаете, я ведь пришла ненадолго», — быстро и ласково сказала она при первом удобном случае, когда Клайд, сжимая ее руку, повернул к реке, совсем безлюдной в этих местах. «Собрания в баптистской церкви почти всегда кончаются к половине одиннадцатого, и я должна быть дома раньше Ньютонов и Грейс». Он тут же попытался обнять ее за талию, но Роберта, считая, что он слишком спешит, отвела его руку, вернее, пыталась отвести, ласково убеждая: «Ну, не надо, это нехорошо. Разве вам недостаточно вести меня под руку? Или давайте я возьму вас под руку?» Высвободившись из его объятий, она сразу крепко взяла его под руку и прижалась к его плечу, стараясь идти с ним в ногу. И Клайд подумал, как просто и естественно держится она теперь, когда лед между ними сломан. А как она щебетала! Ей нравится Ликург, но только она никогда еще не жила в таком строгом и набожном городе. А Клайд слушал и думал, что она совсем не похожа на Гортензию Брикс или Риту, да и ни на одну из девушек, которых он встречал. Она гораздо проще и доверчивее, ей совершенно не свойственны ни распущенность Риты, ни тщеславие резкости самомнения Гортензии, но она такая же красивая и при этом гораздо симпатичнее. «Знаете», — сказал Клайд, когда Роберта на мгновение замолчала, «мне хотелось заговорить с вами с самого начала, как только вы стали работать на фабрике. Но вы сами видите, тут все вечно следят друг за другом. Но теперь я просто не могу сладить с собой». Он крепко сжал ее руку, потом вдруг остановился и обнял ее. «Знаете, Роберта, я от вас без ума, правда. Вы самая милая, самая очаровательная девушка на свете. У вас такие дивные глаза и волосы. Вы сегодня ужасно красивая. Ах, Роберта!» И он вдруг привлек ее к себе и поцеловал, прежде чем она успела уклониться. Он продолжал держать ее в объятиях, а она, наперекор самой себе, сопротивлялась. Оказалось, что ей хочется обнять его и прижаться к нему еще крепче. Это испугало ее. Какой ужас! Что скажут люди, если узнают? Да, она дурная девушка, но ей хочется быть с ним. Никогда еще ей так этого не хотелось. «Не надо, мистер Гриффитс», — умоляла она. «Ну, пожалуйста, нас могут увидеть». Она оглянулась, видимо, очень испуганная, но Клайд был в восторге. Наконец-то жизнь порадовала его таким восхитительным подарком. «Я никогда в жизни не делала ничего подобного», — продолжала она. «Честное слово». Но Клайд, не отвечая, крепко прижал ее к себе. Он целовал ее снова и снова, несмотря на ее протесты. Ее маленький рот, подбородок, щеки были так прелестны, что невозможно было устоять, и он шептал умоляюще: «Роберта, дорогая, ну скажите, что вы меня любите. Я знаю, что любите, Роберта. Я с ума схожу по вас. Скажите!» И он снова целовал ее щеки и губы. И вдруг почувствовал, что она слабеет. Она стояла безвольная и покорная в его объятиях. Внезапно по лицу ее потекли слезы, ее голова упала ему на плечо, и он услышал шепот. «Да, да, да, я люблю вас». В ее голосе послышалось рыдание, то ли от горя, то ли от блаженства. И Клайд был так глубоко тронут ее искренностью, что и у него на глазах выступили слезы. «Роберта, дорогая, все будет хорошо, не надо плакать, вы такая милая!» Он поднял глаза и увидел на востоке тоненький светящийся краешек восходящей июльской луны. И в это мгновение ему показалось, что жизнь дала ему все, чего только можно пожелать.